Глава 31. Кайтон. «Нам надо поговорить». Виктор обернулся на ее голос, едва не выбив чашку из-под крана кофемашины. Кайтон сглотнула, непроизвольно сцепляя руки в замок. Пустынный коридор, соединяющий столовую и общий зал базы справедливости, завершил ее фразу едва уловимым эхо и стало еще неуютнее. «Вот как!» – язвительно ответил Вик. Один разговор с Казимиром сделал Виктора частью справедливости. Исход был предсказуем. В конце концов, у Вика тоже не могло быть никакого будущего, пока цитаделью управляла гармония. Лукаш, в свою очередь, никогда не упускал хороших специалистов и для всех находил занятия. А после того, как на ярусах цитадели развернулись полномасштабные стычки с властями, делу справедливости было предостаточно. «То есть теперь ты хочешь со мной разговаривать?» Виктор был уязвлен и даже не пытался это скрыть. Решимости Кай хватило на короткий кивок. Со стороны могло показаться, что ей все равно, и лучше бы это было так. Виктор нахмурился и развернулся к ней, забыв о чашке, медленно заполнявшейся двойным американо. Они стояли так еще половину бесконечно неловкой минуты. Мимо прошли какие-то инженеры, работавшие с Людвигом. Один из них бросил Кай приветствие, но она его не услышала. Конечно, Вик не понимал, почему она к нему так охладела. Когда он появился на базе вместе с Джуном, Кай инстинктивно отпрянула, не позволяя ему обнять себя. Последующие дни она сбегала, ссылаясь на важные дела, стоило Виктору оказаться рядом. Она тщательно пряталась от его обеспокоенного взгляда. А ведь у Виктора было право ожидать от Кай иного отношения к себе. Даже в этом безумном шквале событий. Перемена казалась слишком разительной, чтобы он по своему обыкновению искал ей оправдания и дальше. «Он ничего не знает», — напомнила себе Кай. «Ничегошеньки». Да, Виктор Сейбек ничего не знал. И потому для него ее поведение выглядело как предательство. «Что изменилось?» Почувствовав ее напряжение, он постарался смягчить тон. Кай не нашлась с ответом. Она не готовилась к тому, что вопросы начнет задавать он, но и сама пока не могла справиться с комом в горле. Вик выдохнул и прислонился спиной к стене, терпеливо оставляя Кайтон время собраться с мыслями. «Я не об этом хотела поговорить», — выдавила она, наконец, преисполненная благодарности и стыда. «Ты не можешь просто вести себя так, как будто я тебя обидел», — возразил Вик. «Клянусь, я готов принести 1000 извинений, если ты хотя бы намекнешь, в какой момент все пошло не так». «А что, если все было не так с самого начала?» «Я понимаю, что сейчас плохое время выяснять отношения», — продолжал Виктор. «Цитадель вот-вот погрузится в хаос, а причиной этого хаоса предстоит стать нам, но...» «Мне важно знать». Он сглотнул. Кофемашина запищала, уведомляя, что напиток готов. «Это из-за Маркуса? Тебе неприятна сама мысль о том, чтобы быть с его племянником?» «Нет», — хотелось воскликнуть Кай, но это было бы не совсем правдой. Робкая «да» пыталась вырваться, но пока, в эту минуту, она не была к нему готова. «Виктор», — сказала она, — «ты прав в одном. Сейчас плохое время для выяснения отношений. Мы к этому вернемся, обещаю, а пока мне нужно, чтобы ты со мной кое-куда поехал». «Ничего себе!» «Это важно». «Хорошо, хорошо, я не против. Но как мы отсюда выберемся? Нам это вообще разрешено?» «Я договорилась об этом с Людвигом», — немного оживилась Кайтон. «Он выделил нам одну из кабин». Слова, описывающие простые и безжизненные вещи, всегда приходили к ней легко. «Нам предстоит небольшая пересадка в недрах одного из островов на пересечении с ярусом. Вторая кабина привезет нас в северо-западную часть уровня Ньютона. Ньютон с утра под контролем протестующих. Полиция будет занята линией обороны, поэтому доступ к подъемникам нам гарантирован». «Почему ты улыбаешься?» Виктор пожал плечами. «Ты не изменилась, Кайтон», — сказал он. Холодок пробежал у нее по спине, но он имел в виду совсем не то, о чем она подумала. Я помню тебя архитектором в Стимко. Помню, как ты скрывалась от гармонии, а теперь ты революционерка. Но такая же собранная, ответственная и серьезная. Кайтен прикрыла глаза на пару секунд, и ее новая дополненность вышла из спящего режима. Первыми подгрузились координаты пункта назначения, затрепетали в ней, намертво врезаясь в сетчатку, возвращая в реальность не хуже пощечины. «Я соскучился по тебе», — грустно сказал Вик, и его улыбка, не встретив ответной, померкла. «Надеюсь, когда мы закончим с твоим секретным заданием, все вернется на свои места». Кай знала слишком много, чтобы на это надеяться. Вик не задавал вопросов до последнего. Он доверял ей, и Кайтен ненавидела себя за то, что собиралась сделать с этим доверием. Но вариантов у нее не было. «Это шутка, да?» — спросил Виктор, когда защитная система на двери распознала скан его сетчатки. Тяжелая, покрытая текстурным лаком панель сдвинулась внутрь, а затем отъехала в сторону. «Это такой способ уединиться? Привести меня в мою же квартиру?» «Если бы». Кайтен прошла вглубь, оставив его без ответа. Воздух в квартире стоял затхлый. Виктор не был здесь более 2 месяцев. Кай остановилась у панели управления домом, более современной и многофункциональной, чем когда-то была у нее, и за полминуты разобралась, как запустить проветривание и увлажнитель. Помещение заполнил едва слышный гул, приоткрывались оконные панели. Кайтен осмотрела вазоны с увядшими цветами, скользнула взглядом по дивану, где они так уютно обнимались, смотря фильм на широком транслирующем полотне. Затем она взглянула на старую абстрактную картину, подаренную Виктору дядей, и вдруг указала на запертую дверь. Вся квартира Виктора выглядела современной, компьютеризированной, как и полагается жилищу ведущего инженера. Но эта дверь была заперта на старый механический замок. «Что там?» — спросила Кай, коснувшись его тяжелого, покрытого рыжей ржавчиной бока. «Это кабинет отца. Я туда не заходил. Такое чувство, что никогда». Ответ, казалось, удивил самого Вика. Он нахмурился и добавил. «И это странно, но я даже не представляю, где ключ». «Это проблема?» Виктор растерянно моргнул, но наконец понял, чего Кай от него хочет. Он, казалось, просто сжал пальцы. На мгновение лицо приняло отрешенное выражение. Замок тяжело щелкнул, раскрылся и бесполезно свесился на бок. Кайтен сама сняла его и открыла дверь. Виктор остолбенел, едва заглянув внутрь. «Что это такое?» Он потер лоб, поворачиваясь к ней. Разумеется, Виктор не знал. Вещи его отца бесследно исчезли. У кабинета отобрали все, что делало его памятником чьей-то жизни. Теперь это была просто жилая коробка из гелития, и из мебели в ней оставалось лишь небольшое рабочее кресло. Оно ютилось на крошечном пятачке пространства, не занятого нагромождением машин. Это место напоминало Кайтен о логове, но было куда аккуратнее. Некоторые устройства она могла опознать. Глушители для дополненности, застывшие на стенах, перемигивающиеся в ждущем режиме трансляторы, мини-терминал для проектирования простых форм из гелития. Стены закрывали мониторы и куски транслирующего полотна, несколько планшетов лежали на небольшом столе. В их разъемах виднелись устройства для дистанционной подзарядки. «Это не могло принадлежать моему отцу», — первым нарушил тишину Вик, проходя вперед. «Здесь должен был быть стол, диван. Я не помню». Он нахмурился еще сильнее, разглядывая погасшие мониторы, а затем, повинуясь интуиции, коснулся поверхности одного из планшетов. Экран вспыхнул сообщением о том, что устройство полностью заряжено и готово к работе. И Виктор отшатнулся, словно от удара, потому что встроенный сканер считал отпечатки его пальцев и признал его. Кай молчала. Виктор, очнувшись от оцепенения, поочередно касался экранов, и те зажигались. На его лице сменялись отвращение и ужас, но понимание все не приходило. Кайтон не представляла себе, что он чувствовал. Может, он вспоминал какие-то детали? Может, вопреки запрету, они складывались у него в голове в целую картину, позволяя понять, что именно происходило в этой странной комнате. Но Виктор выглядел настолько потерянным, что Кай решила помочь. И эта помощь была самым жестоким, что она когда-либо делала. «Помнишь тот импульс, который в октябре убил несколько человек?» — медленно начала она, подходя к Виктору ближе. Гармония объявила в этом монстра. Он поднял на Кай мутноватый взгляд, словно ее слова были слишком сложными, чтобы выцепить их смысл. После небольшой паузы он кивнул. «Джуна». «Да». Он долго пытался выяснить, кто это сделал. Кто вычислил в дополненности монстра и прошелся по его следам, запуская импульс в каждом профиле, который монстр посещал. «Я тоже занимался этим по работе», — пробормотал Вик рассеянно. «Искал источник импульса». «Вчера утром компьютер в логове автоматически перезапустился», — продолжала Кайтон, — «и показал результат долгих вычислений. Координаты с учетом всех сдвигов и изменений, откуда ударил этот импульс. А днем ранее Маркус Нэш сказал мне, что он ответственен за все это. Что этот импульс запустил его помощник». Лицо Виктора в полумраке казалось совсем белым. Он смотрел на Кай с неописуемой мольбой, и оставалось только добить его ударом сомнительного милосердия. И вот откуда он его запустил. Слова повисли в воздухе. Дрожащие губы Вика сложились в подобие улыбки. «Нет!» — нервно фыркнул он. Улыбка померкла. Он сам не поверил в это жалкое «нет». Бисеринки пота выступили над его губой. «Давай выйдем отсюда», — предложила Кай, видя, что еще минута здесь, и Вик попросту потеряет сознание. Они переместились в гостиную. Кай принесла Виктору стакан воды с кухни. Он быстро осушил его, поперхнувшись только на последнем глотке, и закашлялся так, что выступили слезы. «Это невозможно, Кай!» Когда грудь перестал раздирать кашель, Вик вытер слезы рукавом. «Я жил здесь! Я бы точно знал, если только не...» «О, черт!» Он закрыл лицо руками. «Маркус попросил тебя сделать это», — сказала Кай. «И забыть. Как попросил меня оскорбить гармонию на публике, и забыть. Я даже сейчас не могу вспомнить этот разговор. Он попросил Киру вырезать мой киберглаз или убить себя в случае неудачи, чтобы никто не мог выйти на его след». Фразы не клеились. Кайтон хотела бы, чтобы все звучало иначе, не как сухой набор фактов. Чтобы каждое новое слово не вгоняло очередное лезвие в сердце Виктора. Она мысленно проклинала себя за неумение быть мягче, но ничего не могла с этим поделать. Ей тоже было больно. Тоже приходилось прилагать немыслимые усилия, чтобы не разрыдаться. И сил у нее не хватило бы на двоих. Он назвал это соматикой. Дар, позволяющий управлять теми, кто ему доверяет. Он просит сделать что-то и забыть саму просьбу. Нам остается только кровотечение из носа и провал в памяти. Так было со мной, так было с Кирой и с тобой. Виктор отнял руки от лица и, наконец, посмотрел на Кайтон. «У меня бывали кровотечения. Я даже обращался к врачу, думал, что дело в проблемах с сосудами, принимал витамины». Он криво усмехнулся. В сочетании с покрасневшими глазами это выглядело жутко. «А выходит, все гораздо проще. Выходит, я убил всех этих людей». «Это был не ты», — твердо возразила Кай. «Он сделал это, Виктор». «Что, если я все еще под его воздействием? Что, если во мне запущен механизм, который просто ждет своего часа? Что, если он все продумал, и в какой-то момент я просто сделаю что-то?» «Нет, он больше над нами не властен. Влияние исчезает вместе с доверием, А твое доверие к Маркусу закончилось, когда ты увидел его с Кирой и заподозрил что-то. Теперь все в порядке. Она сжала его плечо, крепкое, теплое, неожиданно чужое. Произошедшего уже не изменить. Но ты должен знать, что твоей вины в этом нет. Ты никого не убивал. Стало прохладно. Кайтон встала и подошла к терминалу, чтобы отключить проветривание. «В тот день, когда я впервые тебя увидел», — произнес Виктор, и Кай малодушно порадовалась, что не видит его лица, «когда я решил подойти к тебе после лекции, у меня была кровь». Она знала. Она уже смирилась с этой мыслью. Пожалуй, Виктор Сейбек стал самым жестоким обманом в захватившем ее водовороте лжи. Он был прекрасным принцем, которого Кай хранила в своем сердце даже в темнейшие времена. Вот только ее жизнь со всеми злоключениями не была сказкой. Прекрасный принц появился в ней с единственной целью, чтобы Маркус Нэш мог подобраться к ее киберпротезу. «Виктор», — переселив себя, Кайтон обернулась, — «мне очень жаль». «Ему это с рук не сойдет», — прорычал Вик, поднимаясь на ноги. «Я сейчас же поговорю с Казимиром. Нельзя, чтобы Маркус оставался на свободе. Чокнутый ублюдок! Я должен был раньше заметить! Я должен был!» Внезапно он что-то понял, и злость мгновенно схлынула. Виктор посмотрел на Кайтон, словно впервые ее увидел. Он быстро подошел, остановившись лишь когда она инстинктивно отпрянула и уперлась лопатками в стену. Они смотрели друг на друга одновременно удивленно и испуганно. «Послушай, как бы это ни начиналось, — решительно сказал Виктор, — я знаю, что я чувствую, Кай. И ничто на свете не убедит меня, что это просто воздействие этой чертовой соматики на мое сознание». Кай молчала. «Казалось бы, что здесь сложного? Сократить эту дистанцию в два коротких шага, схватить его за воротник и притянуть к себе, и целовать, целовать, пока не закружится голова, в насмешку над тем, что с ними сделали, и торжествовать над спокойным пониманием, что это не имеет никакого значения. Потому что они сильнее, потому что никакому соматику не под силу искусственно создать то, что между ними есть». Но Кайтон с ужасом поняла, что не в силах и пошевелиться. Короткое расстояние до Виктора стало бесконечным. Слова, способные утешить и снять боль, так и не пришли. И в эту секунду Кай знала, она не сможет. Не сможет смотреть в его глаза, не думая, что долгое время через них на нее смотрел Маркус Нэш. Не сможет любоваться его лицом, не замечая схожести черт. Их будущее отравлено. Попытки держаться за эти отношения принесут и самой Кайтон, и Виктору лишь больше боли. Ведь в основе всего оставался факт, они были марионетками. Маркус подтолкнул их друг к другу, когда это было ему выгодно. Он сделал их беглянкой и убийцей. И теперь, когда марионетки остались сами по себе, без корректирующих их действия нитей, Кайтон чувствовала лишь желание исчезнуть с импровизированной сцены. «Мне всегда казалось, что я тебя не заслуживаю, Виктор». Она не замечала, как по правой щеке стекает слеза. «И теперь я уверена в этом». «Кай!» — голос Виктора звучал умоляюще. «Я так больше не могу». Пусть сдавленно сорвавшись на шепот, но Кайтон сказала это. И это было хуже смерти. «Прости». Виктор неверяще смотрел ей в глаза, а она заставляла себя смотреть в глаза ему, чтобы до конца прочувствовать боль момента. Это было правильно — разделить ее пополам, даже если это последнее, что им предстояло разделить. «Я понимаю, Кайтон», — выдохнул Вик, первым отведя взгляд. «Я пойду в кабинет отца. Посмотрю, что можно взять оттуда для справедливости». Он стремительно покинул гостиную, и Кай медленно осела на пол, больше не пытаясь сдерживать слез. Виктор был настолько великодушным, что даже в такой момент оставил ей эту возможность. Впрочем, себе тоже. Тренировочный зал пустовал, как и почти вся база. После того, как Гармония попыталась задушить протест, взломав площадь Единства, на плечи Справедливости свалилось слишком много работы. Люди были напуганы, но еще они были злы. Гражданские, чьи родственники и друзья погибли в кровавой сгелитиевой воронке или от рук кинетиков Гармонии, начали собираться в отряды и нападать на полицейские патрули после начала комендантского часа. Гармония не отставала. Нижние уровни, где восстание горело сильнее, практически изолировали от верхних. Разъединение длилось круглосуточно. Справедливости приходилось организовывать эвакуацию гражданских с уровней, где шла борьба, собирать кинетиков и заключать союзы с лидерами группировок. Казимир даже упоминал о готовом сотрудничать судье, чья дочь была среди друзей кинетиков. Революция началась гораздо раньше, чем Лукаш планировал, и теперь нужно было сделать все, чтобы это не повлияло на ее исход. Кайтен пришла в зал просто потому, что больше не знала, куда ей идти. Ее словно выпотрошили. Даже уверенность в том, что решение оборвать отношения с Виктором лучшее для обоих, ничего не меняло. Возможно, если бы он обвинял ее и требовал объяснений, отказаться от него было бы проще. Но Виктор отнесся к ее решению с уважением и отступил. Она не солгала ему тогда. Она никогда его не заслуживала. Казимир с самого начала убедил Кайтена освоить базовый курс самообороны под началом отставного полицейского, примкнувшего к Справедливости. Ей уже неплохо удавалось освобождаться от захватов и разоружать противников. Но сегодня, поскольку партнер для спарринга отправился на эвакуацию, Кай оставались лишь боксерские груши. Она думала о том, что произошло, о том, как рассказать Джуну о личности лжемонстра и о том, как же она бесконечно устала. С каждым ударом тяжелая груша подскакивала на цепи, кулаки гудели, и Кайтен казалось, что ей становится лучше. Но по-настоящему лучше ей станет только, когда все закончится.